Наше служение продолжается. Братья и сестры, в первой части сегодняшнего дня было у нас общение, когда мы вспоминали, как в прошедшие годы Бог благословлял. И в 20-е годы, и в 90-е годы Бог благословлял своим благословением эти места. И много душ обратилось к Господу, родились церкви. Сегодня благовестие продолжается. И вот в продолжение этого второго служения тоже будут свидетельства. Будут свидетельства и с этих мест, и с других мест тоже у нас и гости есть. Но прежде чем мы начнем это служение, некоторые объявления. Значит, гости, приехавшие на общение, чтобы потом можно было хорошо и спокойно ночевать, пожалуйста, ответственные за группы, передайте Андрею Пивневу, сколько приехало сестер, братьев. Если есть семейные, то тоже об этом скажите, чтобы можно было своевременно позаботиться о ночлеге. Теперь кассеты с записями общения. По окончании общения можно будет всем желающим взять кассеты с записями прошедшего общения. Для этого нужно будет сегодня подать заявки. Вот там в радиорубке есть братья. Подойдите, скажите, сколько комплектов, кому, чтобы потом можно было взять и уже с этого общения могли бы повезти домой записи. Ну, еще у нас какой план сегодня на сегодняшнее служение? Значит, у нас будет служение, так мы планируем, около 3 часов. Затем будет ужин, и после ужина будет показан слайды о благовестии. Потому как все же многие, может, и этот край и не видел этих слайдов, а вот приехавшие сюда для общения из более отдаленных мест Сибири или дальних мест, центральной части, точнее сказать, видели. Поэтому мы хотели бы, чтобы и те, кто на кухне принимают участие, они у нас несколько обделенными оказываются, чтобы все-таки после ужина в более такой спокойной обстановке они тоже могли посмотреть слайды о благовестии. Это не просто слайды, а это слайды, объединенные общей темой. Я думаю, мы получим все благословения, кто останется, чтобы их просмотреть. Будет вот так после ужина. А сейчас, начиная наше служение, Александр Иванович униженный совершит молитву, и наше служение начнется. Отец наш Небесный, нам радостно быть в общении друг с другом, с Тобою, и мы столько увидели уже милости, благословений Твоих, Господь, и сейчас это предстоящее служение благослови из Твоей милующей руки, Господь. Благослови Слово Твое, свидетельство, которое будет звучать, чтобы это было и для радости, и для назидания, а для кого-то, может быть, было и обличением, и призывом к труду, Господь. Благослови пение, которое будет звучать, чтобы все это было к славе Твоей, Господь. Благослови каждое сердце здесь присутствующее. Может быть, кто-то так издалека присматривается к пути Твоему, Господь, благослови, чтобы ему было все понятно, было принято и уяснено. Прибудь с нами здесь, на этом месте, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы сейчас будем петь общим пением гимн в наших сборниках 226. «Твердо я верю, мой Иисус». А затем будем слушать слово. Давид Андреевич будет участвовать в молитве призывать.